Со мной что-то происходило. Помню, я увидел вечного республиканца Лафайета, который теперь заседал в законодательном собрании. Выслушав его очередную пламенную речь о свободе, я сказал ему: «Вы совсем не изменились». Как сообщил мне потом Фуше, этот простодушный глупец-идеалист не понял. Решил, что я говорю о его внешности. И наивный Лафайет печалился домашним. Но я не мог ответить ему тем же комплиментом. Император очень изменился. Я и вправду потучнел, расплылся. Результат сытой жизни на острове без бивуаков, без войны. Я стал как-то малоподвижен. Исчезла молодая наглая уверенность. Да, я перестал быть молодым. Я был императором. А сейчас нужен был молодой волк, беспощадный вояка, чтобы победить целую Европу. Ибо только разгром мог образумить врагов. Но я уже чувствовал. Его не будет. Выступая в поход, я обратился к армии. Солдаты много раз вы решали судьбу Европы. Но после Аустерлица, Фридланда и Ваграма мы были слишком великодушны, поверив словам монархов, которых мы оставили на тронах. Теперь они вновь объединились и посягают на судьбу и священные права Франции. Пойдем же навстречу им, разобьем их, как били уже столько раз. Они оставили нам один выбор — победа или смерть. В каюте было невыносимо душно. Заходившее солнце било в закрытое шторами окошечко. Император сидел в расстегнутой рубашке, видна была его толстая грудь. Он диктовал непрерывно. Перед битвой при Ватерлоо у меня было всего 120 тысяч. Гвардия, кавалерия и 5 армейских корпусов. Ней командовал левым флангом, Груши — правым. Я стоял в центре, готовый прийти обоим на помощь. У Веллингтона было 90 тысяч. Англичане плюс ганноверцы, бельгийцы и голландцы. Все мои бывшие союзники. У Блюхера 120 тысяч. К ним на соединение двигались войска России и Австрии. План был ясен — разгромить пруссаков и англичан до прихода подкреплений. Дело началось успешно. Ней заставил англичан отступить. Я форсировал у Шарлеруа реку Самбру и ударил в стык армии Блюхера и Веллингтона. И вместе с маршалом Груши разбил пруссаков, как обычно, и отбросил к Льежу. Но добить их мне не удалось. Не подоспел вовремя корпус Друэ-Дерлона. Он был храбрый солдат, но бездарный генерал. Теперь мне необходимо было окончательно разделить Блюхера и Веллингтона. И я отправил корпус Груши добить пруссака. У Груши было 36 тысяч, треть моей армии. А пока я соединился с Неем, и мы повернули против Веллингтона. Я нашел англичанина вечером 17 июня южнее деревни Ватерлоо перед лесом Суань и встал перед ним, отрезав ему путь к отступлению. Я не стал атаковать сходу. Поле было размыто недавними ливнями, и я решил подождать, когда подсохнет, удобнее ставить пушки. Да и не худо было дать отдохнуть перед решающим боем усталым молодым солдатам. Я перенес сражение на следующий день. В полдень 18 июня заговорили пушки. Задача была проста. Я атакую англичан и разбиваю их, прежде чем Блюхер, он должен был надолго завязнуть в битве с Груши, придет к ним на помощь. Но когда я садился на коня, я услышал... У меня было некое чувство. Короче, я уже знал, что меня ожидает. Я никогда не видел земли и неба перед сражением. Я видел только своих солдат и врага перед боем и убитых и раненых после боя. Но тут я странно отвлекся. Впервые заметил, как дул ветер, обнажая сучья деревьев, как серебрились на ветру листья, как на солнце надвигалось темное облако. В воздухе чувствовалась сырость близкого дождя. Все было величественно и напряженно, как бывало перед грозой в Мальмезоне, когда под печальный шум дождя я любил ее. Очнулся я от выстрела пушки. Сражение началось. Англичане стояли насмерть. До этой фразы, Ласкас, все вычеркните. Итак, англичане стояли насмерть, а я должен был любой ценой прорвать их центр. Но после непрерывной пальбы и кавалерийских атак, продолжавшихся много часов, англичане по-прежнему стояли. Маршала просили бросить в бой старую гвардию, но я не мог отдать ядро армии и остаться с необученными новобранцами. В 7 часов я бросил на прорыв всю свою кавалерию, но со мной не было Мюрата. А Ней оказался бездарным кавалеристом. прижатые друг к другу всадники на узком фронте. Фронт составлял всего 4 километра, при Аустерлице, например, 10. Стали удобной мишенью для англичан. Они беспомощно кружились, как в водовороте среди английской пехоты. Но я точно чувствовал пульс боя. Еще немного, совсем немного, и мы их сломаем. И я бросил в бой 5 батальонов гвардии. Это был неотразимый удар. Великолепный, завершающий аккорд. Я видел, мы побеждаем, побеждаем! И в тот самый миг я пал в бездну. Именно тогда, в разгар атаки, я увидел их. Войсковые колонны, стремительно двигавшиеся к полю боя. Сколько раз в решающий миг сражения подоспевший резерв давал мне победу. Великий миг Маренго. А теперь? Теперь все было наоборот. Судьба била меня моей же победной картой. Я различил в подзорную трубу прусские знамена. Это подходил Блюхер. А в это время Груши далеко отсюда тоже готовился к бою. Он решил, что обнаружил главные силы Блюхера и собрался их уничтожить. На самом же деле пруссак его надул. Перед ним стоял всего лишь жалкий отряд, который должен был его задержать. Кавалерия Блюхера ворвалась на поле и начала рубить моих солдат. Да, это был конец. Вместе с пруссаками перешли в наступление англичане. Началась паника, позорное бегство. Месиво бегущих. Их рубят, я посередине. Лицо покрыто пылью и слезами. С трудом держусь в седле. И вместе с моей славой погибала старая гвардия. Я понимал, что мне надо умереть здесь, с ними. Но сколько раз в тот день я искал смерти, а так и не нашел. Рядом, впереди, сзади падали солдаты, но для меня не нашлось ни одного ядра, ни одной жалкой пули. —